Родственные игры. Почему бы тебе не? Да, но. Следует отличать от противоположной игры. Почему ты? Нет, но. ПТНН. В которой побеждает родитель, а смущенный ребенок в замешательстве отступает, хотя внешне транзакции могут казаться рациональными, состоящими из обмена мнениями двух взрослых. С прописной буквы. ПТНН близкородственна игре более того. Игра ПБТНДН, вывернутая наизнанку, напоминает на первый взгляд игру «Крестьянка». Здесь миссис Уайт уговаривает терапевта дать ей рекомендации, которые не отвергает, а немедленно принимает. И только когда терапевт сам глубоко погружается в игру, он замечает, что миссис Уайт его переиграла. То, что началось как «Крестьянка», заканчивается интеллектуальным вариантом насилия. Классической версией такого развития является переключение от позитивного переноса к негативному в ходе ортодоксального психоанализа. ПБТНДН может играться в виде «сделай со мной что-нибудь второй степени». Пациентка отказывается заниматься домашним хозяйством, и каждый вечер, когда муж возвращается домой, начинается игра ПБТНДН. Что бы ни говорил муж, жена упрямо не меняет своего поведения. В некоторых случаях ее упрямство приобретает зловещий характер и должно подвергнуться психологической оценке. Однако нужно учитывать и игровой аспект, поскольку возникает вопрос, почему муж выбрал именно такую жену и каков его вклад в поддержание этой ситуации. Однако нужно учитывать и игровой аспект, поскольку возникает вопрос, почему муж выбрал именно такую жену и каков его вклад в поддержание этой ситуации. Анализ. Тезис. Попробуйте отыскать решение, в котором я не смогу найти недостаток. Цель. Обретение уверенности. Роли. Беспомощный человек. Советчики. Динамика. Конфликт сдачи. Оральный. Примеры. Первый. Да, но я не могу сейчас заниматься домашними делами, потому что... Второй. Беспомощная жена. Социальная парадигма. Взрослый с прописной буквы, взрослый с прописной буквы. Взрослый. Что ты сделаешь, если... Взрослый. А почему бы тебе не... Взрослый. Да, но... Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Родитель. Я могу заставить тебя почувствовать благодарность за мою помощь. Ребенок, попробуй. Ходы. Первый. Проблема. Решение. Второй. Возражение, решение. Третий. Возражение, смущение. Вознаграждение. Первое. Внутренняя психологическая уверенность. Второе. Внешняя психологическая возможность избежать сдачи. Третье. Внутренняя социальная ПБТНДН. Роль родителя с прописной буквы. Четвертое. Внешняя социальная ПБТНДН. Роль ребенка с прописной буквы. Пятое. Биологическое. Разумное обсуждение. Шестое. Экзистенциальное. Каждый хочет мной командовать.